Затмение, холодные стены, скользкие люди, горячие вены, лампа, лужи, удары и пол. Буду молчать, вот будет прикол. Черный, короче, отметина была. Ладно, все. Благодарность. Я не шучу.